Глава 4. 1915 год. 25 июня. Поузен. Где-то на просторах. В Калише провозились целых 2 часа. И хотя Меншиков спешил, понимая, что на счету каждая минута, был вынужден задержаться. В целом никаких особых интересов у Максима к штабу этой армии не было. Он бы его и из минометов расстрелял, если бы не искал материалы, доказывающие предательство Ставки. Вот его люди и рылись в бумагах, как свежих, так и относящихся к февральскому наступлению. Мало ли. Тем временем остальной личный состав вдумчиво потрошил автотранспорт и склады немцев на предмет полезных вещей. Выкручивались отличные керамические свечи зажигания. В те годы керамические свечи зажигания производились только в Германии. Союзники использовали же куда более худшие слюдяные, поэтому керамические свечи были, если не на вес золота, то очень ценны. Сливался бензин, собирались патроны и так далее. Но главное, работала сводная группа деятелей искусства. Формально она числилась за Скобелевским комитетом и в состав эскадрона не входила, но на деле была собрана лично Меншиковым как внештатное подразделение эскадрона. И упаковал ее по последнему писку моды. Он даже пару новомодных кинокамер «Аэроскоп» достал. «Аэроскоп» Казимира Прушинского с 1910 года выпускался серийно. Представлял собой компактную, легкую, ручную кинокамеру, работающую от сжатого воздуха. В годы Первой мировой войны она активно применялась в аэрокиносъемке и полевых хрониках как в России, так и во Франции. В качестве одной из заманух, привлекая к этому делу лучших специалистов. Руководителем группы стал Петр Карлович Новицкий, в будущем знаменитый имперский и советский специалист по документальному кино, фото и кинохроникам. Но уже тогда, в 1915 году, он имел серьезную репутацию и немалый опыт. Удалось привлечь даже писателя, точнее поэта. И какого? В августе 1914 года Владимир Маяковский попытался пойти в армию добровольцем, но ему отказали, обвинив в политической неблагонадежности. Припомнили ему всякие шалости прочих лет. В феврале 1914 года Маяковский был исключен из училища за публичные выступления. Он жаждал идти в бой, грезил этим, но его туда попросту не пускали, что немало угнетало поэта. Именно поэтому Меншиков начал вербовку с коронной фразы «Я дам вам парабеллум». Буйный, дикий, необузданный Маяковский уцепился за предложение Максима словно бульдог. «Это ведь не по окопам сидеть. Это ведь грандиозное дело. Это ведь натуральный футуризм от войны». И вот теперь этот взлохмаченный поэт лазил вместе с остальными участниками группы по Калишу, а во время недавнего боя с полком пробрался в перелесок и с каким-то безумным блеском в глазах смотрел на происходящее, а потом фиксировал в набросках заметок. Деятельный, неугомонный. Он оказался крайне полезным приобретением. На самом деле Меншиков импровизировал и до конца не верил в то, что Маяковский согласится. Однако тот даже раскачиваться не стал. «В бой? На территорию германца?» «Иду!» Но не он один. Еще в марте Максим смог привлечь в отдельный лейб-гвардии эскадрон унтер-офицера Гумилева Николая Степановича. Это оказалось несложно. Николай Степанович до того служил в лейб-гвардии Уланском Ее Величества полку, а тот в феврале 1915 года сгорел в самоубийственной атаке 2-й гвардейской кавалерийской дивизии в Позене, и Гумилеву оказалось просто некуда возвращаться служить. Вторым довольно ценным приобретением в этом плане был пехотный прапорщик Михаил Зощенко. Тот, в отличие от Гумилева, еще не писал, но был офицером. Да, ускоренных курсов, но офицером. Более того, он даже написал ему письмо с просьбой о зачислении во вновь формируемый эскадрон. Так, шаг за шагом, ротмистр собирал блистательную команду деятелей искусств, но особенного понимания не находил. Все, включая императора, восприняли этот каприз Максима как блажь, но не противились больше из любопытства, чем из здравого расчета, что было верно. Меншиков действовал, прекрасно понимая свои резоны, и, как всегда, держался прежде всего личных интересов. Армия вне политики? Бред и абсурд. По какой-то нелепой случайности этот лозунг был поднят на щит во времена императора Павла, видимо, немало боящегося дворцовых переворотов. Да с тех пор сие заблуждение так и прижилось. Более того, его старательно пытались пропихнуть в реальность, что порождало массу уродливых проблем. Это рядовой солдат мог быть вне политики, может быть, а офицер уже нет. Ведь политика — это искусство управления. Усеченная форма определения, данная Аристотелем в IV веке до нашей эры. Полная форма — политика — это искусство управления полисом. А командир должен уметь не только воевать, но и управлять. Ведь на каждую минуту боя приходились недели, а то и месяцы маршей, тренировок, быта и прочих обыкновенных вещей. Командиру нужно управлять своими людьми, находить общий язык с соседями и смежниками, ладить с местными жителями в местах дислокации и так далее и тому подобное. А на войне так и вдвое острее все становится, особенно если армия вошла на территорию иного государства. Не справишься — получишь в тылах партизан, в воде отраву, а в супе — смачный плевок. Одного военного таланта для толкового командира недостаточно. Он должен быть еще и политиком, держащим нос по ветру и чутко отслеживающим конъюнктуру, хотя бы для того, чтобы самому не вляпаться и подчиненных уберечь. А что является важнейшим инструментом политика? Правильно, пропаганда. В любых ее формах. Вот Максим и озаботился этими вопросами, подойдя к делу с размахом и огоньком. А потом еще и влив в уши и Новицкому, и Маяковскому, и Владимирову, и Нестерову массу новых идей. Художники Владимиров и Нестеров попали в команду случайно, по предложению Гучкова, который смог их уломать, прокатиться, набраться новых впечатлений. Для Нестерова это было особенно остро и актуально, потому что он работал с 1914 года над эскизами и этюдами для большого полотна «Душа народа» и нуждался в дополнительных впечатлениях. Да и новинки кое-какие изобрел специально по случаю. Например, что-то вроде примитивного механического «Стадикама». Классический стадикам — это колебательный контур с частотой 1 Гц. Никакой электроники, все работает за счет правильно подобранного балансира. Разумеется, Максим не знал его точного устройства, поэтому выдал энтузиасту идею, а сам только курировал вопрос. Например, что-то вроде примитивного механического стадикам для аэроскопа, который нужно было крепить как к технике, так и к жесткому эрзац-жилету оператора. И таких изобретений-сюрпризов хватало, подогревая дополнительный интерес участников. Эти деятели искусства трудились, старались, делали наброски, общались. А потом, когда эскадрон вновь выступил, уже в грузовике делились впечатлениями и идеями. Один грузовик у них был жилым, а второй техническим, с кинофотолабораторией, техникой, реактивами, пленкой, красками и прочим. И снова путь. И снова шоссе из утрамбованного щебня на невысокой насыпи. И снова встречный транспорт сдувает на обочину разведывательным взводом. «Воздух!» — крикнул кто-то, вызвав немалое возбуждение у всех, ибо этот крик эхом пробежал по колонне. Наблюдателей хватало. Не только при каждой спаренной зенитно-пулеметной установке был командир с биноклем, нет. В каждом грузовике один боец был обязан наблюдать за округой с помощью этого нехитрого средства. Поочередно и постоянно. Этакая вахта. Пара самолетов вынырнули из-за леса и прошли на бреющем полете недалеко от колонны. Тра-тра-та-та-та-та! Заработали зенитные установки прямо на ходу, не избавляя скорости движения. Первый самолет словно споткнулся и, уронив нос, спикировал в поле. Второй же протянул чуть дольше и врезался уже в деревья ближайшей лесополосы. А вот третий, которого сразу и не приметили, догадался отвернуть и более не приближаться. Сделал круг по большому радиусу и ушел за горизонт. Максим же, внимательно наблюдавший за этим, мысленно чертыхнулся. очень сожалея, что у него не было хотя бы одной зенитной пушки, какой угодно, чтобы шрапнелью попытаться сковырнуть находящийся так далеко самолет. Переживал, сильно переживал, и не зря. Спустя полчаса к ним заглянуло уже целых 9 самолетов. 9! Просто невероятно. И ведь наглецы попытались атаковать. Бомб у немцев сейчас не имелось, а вот флешеты... Да, флешета. Металлическая стрела-дротик размером с карандаш. Особый тип авиационного оружия, появившегося в начале 20 века, изобрели во Франции. После их сброса с высоты они разгонялись, и у земли уже могли пробивать доски толщиной до 15 сантиметров. Эти металлические стрелки приняли на вооружение еще до войны и даже сделали механизмы для их сброса. Но вот незадача. Немецкие пилоты оказались не готовы к активному противодействию зенитных средств противника. И, заходя на атаку в рамках требований устава и инструкций, оказывались под огнем. Забирались выше, но тут сказывалось и отсутствие прицелов для бомбометания, и высокое рассеивание. Так что, потеряв 3 самолета, немцы улетели несолоно хлебавши. Потери были. Как им не быть? Особенно после осыпания колонны флешетами с большой высоты. Точно попасть немцы не могли, но случайные стрелки залетали в грузовики. Одна даже угодила в бронеавтомобиль, пробив плоскую крышу башни. Все-таки дюжина миллиметров котельного железа не самая лучшая защита. Но, к счастью, без последствий для экипажа. А так, 7 убиты и 1 легко ранен, отлетевший щепкой от борта грузовика. Так мало раненых было неудивительно. Поражение флешеты чем-то напоминало последствия попадания из крупнокалиберного пулемета. Тот тоже немного раненых оставляет. Санитарам не повезло больше всего. Этот участок колонны был слабее всего защищен зенитками. Вот по хорошо различимым красным крестам немцы и ударили. К ним же можно было подойти под не столь губительным огнем. Вот они и накрыли их, махнув, не глядя, 6 раненых на трупы в том же числе. Рядом, кстати, ехали и грузовики «Деятель искусства», и к ним тоже пара флешет залетели, но без последствий для здоровья. А так-то они своими глазами видели, как на санитарный грузовик упало с 20 стрелок, перебив всех, кто был под тентом. Видимо, немцы были действительно в отчаянии, раз пошли на такие меры. Максим пришел именно к этому выводу. Поэтому, отразив атаку, останавливаться не стал. 35 километров в час крейсерской скорости — серьезный аргумент. И немцы, видимо, просто не успевали организовать новый заслон. А может, и еще чего. Спустя 25 минут появилось еще 7 аэропланов, и вновь они пошли в атаку. И вновь, потеряв 3 машины, на уставных формах атаки попытались что-то сделать с большей высоты. Видимо, с другого аэродрома взлетали и были не в курсе боевого опыта своих товарищей. Но и тут их ждал сюрприз. Егеря! Они что предыдущий налет, что этот... вели непрерывный огонь из своих карабинов, оснащенных оптическим прицелом. Не бог весть что, однако в этот раз именно они подбили один из самолетов, заходящий вдоль дороги на высоте около 800 метров. Они, больше некому, потому что пулеметы, способные работать по нему, в этот момент перезаряжались. Аэроплан клюнул носом, свалился в крутое пике и только чудом не врезался в какой-нибудь из грузовиков. Шлепнулся всего-то в 50 метрах от насыпи. Оставшиеся же, видя такое дело, просто ушли в крутой вираж и, просыпав флешеты на дорогу в спокойном месте, отправились в освояси. Случайное попадание? Безусловно. Но дюжина егерей за эти 2 налета отстреляла из своих оптик почти 1000 патронов. Могло и повезти. 10 аэропланов, тихо произнес ротмистр с довольным видом на немецком, после того, как по рупору передали об уходе последних. «Что?» — переспросил Леопольд, ехавший с ним. «Какие 10 аэропланов?» «За сегодняшний день мой эскадрон сбил 10 германских аэропланов. 1 там, на заслоне, потом 2 из 3, 3 из 9 и 4 из 7. Неплохо, не правда ли? Хотя, конечно, я зенитным вооружением мало занимался. Увы... Оно только совсем близкого радиуса. Слишком слабое. «Слабое?» — немало удивился баварский принц. 10 из 20 – это слабое? Столь впечатляющий результат есть не наша заслуга, а неопытность германских пилотов. У них нет опыта проведения штурмовки в условиях огневого противодействия. Вот подучатся, и станет нам кисло. Да и флешеты – поганое средство поражения. Они хороши только против туземцев. Вот если бы англичане с аэропланов рассыпали их над зулусами, это да, это было бы дело. А так... Максим пренебрежительно махнул рукой. А как же их действия против кавалерии? Старой кавалерии, на лошадях. Что у вас, что у нас. Кавалерия вступила в эту войну, оставаясь в парадигме чуть ли не наполеоновских войск. Пики, шашки, конные атаки. Цирк, прости господи. Они словно туземцы для новых средств поражения. Пулеметы, пушки, флешеты. Все это перемалывает их походи, не глядя. Это просто осколок старины, доставшийся нам по наследству от предков. Вот, — окинул рукой Меншиков, — это новая кавалерия, механическая. И, как вы видите, средства против папуасов ей не опасны. Принц промолчал, ибо возразить ему было нечего. Он, кажется, понял, о чем говорил его собеседник, отчего нахмурился и помрачнел. «Да вы не кукситесь. Вся эта война — один сплошной цирк». Старые плесневые генералы готовились к битвам со своими грезами, а жизнь, она оказалась другой. Вы же и сами знаете, что мало кто ожидал тех потерь и тех форм боя, с которыми столкнулся. Что у вас, что у нас. Но у вас-то ладно, а у нас почему? Вон, русско-японское отгремело. Такое позорное поражение. А где выводы? Где работа над ошибками? Эх...